Глава вторая. Какое-то время Питер Лорд смотрел на него, затем достал из кармана платок, вытер лицо и плюхнулся в кресло. «Фу!» — вырвалось у него. «Вы меня изрядно утомили. Я никак не мог понять, к чему вы все это ведете». «Я изучал дело против Эленор Карлайл. Теперь я его знаю. Морфин попал в организм Мэри Джерард, и, насколько я могу судить, он должен был находиться в одном из сэндвичей. К ним никто не прикасался, за исключением Эленор Карлайл. У последней был мотив убить Мэри Джерард. По вашему мнению, она способна на убийство, и, вероятнее всего, она и убила Мэри Джерард. И у меня нет никаких причин думать по-другому». «Это, Монами, мой дорогой, одна сторона вопроса. Теперь перейдем к следующей стадии. Отбросим в сторону все, что мы знаем об этом деле, и посмотрим на него под противоположным углом. Если Эленор Карлайл не убивала Мэри Джерард, то кто ее убил? Или же Мэри Джерард совершила самоубийство?» Питер Лорд выпрямился в кресле. На лбу у него появились морщины. «Вы сейчас не совсем точны», — сказал он. «Я? Не совсем точен?» — казалось, Пуаро обиделся. Тем не менее доктор продолжил. «Да, не точны. Вы сказали, что никто, кроме Эленор Карлайл, не дотрагивался до сэндвичей. Но ведь вы этого не знаете. В доме больше никого не было. Это, насколько нам известно. Но вы забыли о том коротком промежутке времени, когда Эленор вышла из дома и пошла в сторожку. Все это время сэндвичи лежали на тарелке в буфетной, и кто-то посторонний вполне мог потрудиться над ними». Пуаро глубоко вздохнул. «Вы правы, мой друг», — сказал он. «Признаю свою ошибку. Существует промежуток времени, когда некто мог получить доступ к тарелке с сэндвичами. И нам необходимо определить профиль этого некто, а именно, что это мог быть за человек». Он помолчал. «Давайте подумаем об этой Мэри Джерард. Кто-то, но не Эленор Карлайл, желает ее смерти. Почему? Мог ли кто-то что-то приобрести от этого факта? У нее были деньги?» Питер Лорд отрицательно покачал головой. «Не сейчас, а вот через месяц у нее было бы 2000 фунтов. Эленор Карлайл собиралась перевести эту сумму, поскольку уверилась в том, что таково было желание ее тетки. Но имущество старой леди пока находится под запретом». «Тогда мы можем забыть о деньгах», — сказал сыщик. «Вы сказали, что Мэри Джерард была красива. Это всегда доставляет много хлопот. У нее были поклонники». «Возможно, я мало что об этом знаю». «А кто может знать?» «Лучше всего вам пообщаться с сестрой Хопкинс», — Питер Лорд ухмыльнулся. «Она у нас городская сплетница, знает обо всем, что происходит в Мейденсфорде». «А я как раз хотел просить вас, чтобы вы поделились своими впечатлениями от двух сестер». «Ну что ж, О'Брайен — ирландка и хорошая, компетентная сестра. Немного глуповато, иногда бывает злобный, немного вружка, из тех, у которых богатое воображение и которые любят приврать ради красного словца, а не ради того, чтобы ввести кого-то в заблуждение». Пуаро понимающе кивнул. «Хопкинс — здравомыслящая, прозорливая женщина средних лет, вполне профессиональная и доброжелательная, но чуть слишком интересующаяся жизнью других людей. Если бы в деревне произошла ссора из-за какого-то молодого человека, сестра Хопкинс узнала бы об этом? И не сомневайтесь». Сделав паузу, лорд задумчиво добавил. «И все равно я не верю, что здесь может быть какая-то прямая связь. Мэри не так давно вернулась домой, 2 года она провела в Германии». «Ей уже есть 21 год?» — поинтересовался Пуаро. «Да». «Возможно, у нее были какие-то проблемы в Германии». Лицо Питера Лорда просветлело. То есть вы хотите сказать, что какой-то немецкий парень затаил что-то против нее? Охотно поддержал он детектива. Приехал сюда вслед за ней, выждал время и, наконец, добрался до нее. «Звучит немного мелодраматично», — сказал Пуаро с сомнением в голосе. «Но, тем не менее, такая вероятность есть, хотя и очень небольшая». «А я не согласен», — сказал врач. «Кто-то вполне мог запасть на девушку и взбесился, когда она дала ему отворот-поворот. А может быть, ему показалось, что она с ним плохо обошлась? Неплохая мысль». «Да, мысль», — повторил Эркюль Пуаро, но тон у него был совсем необнадеживающий. «Прошу вас, месье Пуаро, продолжайте», — взмолился лорд. «Вижу, что вы хотите, чтобы я был волшебником и как фокусник доставал из цилиндра кролика за кроликом. Можно и так сказать, если хотите». «Но есть еще один вариант», — заметил сыщик. «Продолжайте». В тот июньский вечер некто вытащил морфин из чемоданчика сестры Хопкинс. Предположим, что Мэри Джерард видела этого человека. Она сразу об этом сказала бы. Нет-нет, маншер, не забывайте про логику. Если б Эленор Карлайл или Родерик Уэллман или сестра О'Брайен или даже кто-то из слуг открыли чемоданчик и извлекли из него трубочку, то что подумал бы любой нормальный человек? Что сестра попросила их что-то достать из своего чемоданчика. И Мэри Джерард мгновенно забыла бы об этом инциденте, но, возможно, позже она вновь вспомнила о нем и могла вскользь упомянуть о трубочке в разговоре с этим человеком, причем безо всяких задних мыслей. Но только представьте себе, какой эффект это должно было произвести на человека, виновного в смерти миссис Уэллман. Мэри все видела, и ее надо заставить замолчать, чего бы это ни стоило. Уверяю вас, тот, кто уже совершил одно убийство, легко совершает второе. Все это время я верил, что миссис Уэллман сама приняла лекарство. Питер Лорд нахмурился. Но она ведь была парализована, беспомощна. С ней только что случился второй удар. Знаю. Но я решил, что морфин каким-то образом попал к ней, и она держала его в пределах досягаемости руки. Но в этом случае морфин должен был попасть к ней раньше, еще до второго удара, а сестра хватилась его после. Правильно. В то утро Хопкинс хватилась морфина, но пропасть он мог и за пару дней до этого, она просто не заметила. А каким образом старая леди могла его заполучить? Ну, я не знаю. Может, подкупила кого-то из слуг. Хотя в этом случае никто ни за что не признается. А как вы думаете, сестер подкупить возможно? Ни за какие деньги. Лорд покачал головой. Начнем с того, что они очень строго относятся к профессиональной этике. А кроме того, они испугались бы до потери пульса, прекрасно осознавая опасность для себя. «Вот значит как», — сказал сыщик, — «но ведь похоже на то, что мы вновь вернулись к нашим баранам. Кто наиболее вероятно мог взять эту трубочку?» «Эленор Карлайл. Мы можем предположить, что она хотела обеспечить себе получение крупного состояния. А можем быть более великодушными и сказать, что она действовала из милосердия, выполняя желание своей тетки, которое та неоднократно высказывала. Но морфин взяла она, а Мэри Джерард это увидела. И мы вновь возвращаемся к сэндвичам и пустому дому и вновь сталкиваемся с Эленор Карлайл. На этот раз она пытается спасти свою шкуру». «Но это из области фантастики», — воскликнул Питер Лорд. «Я же говорю вам, не такой она человек. Деньги для нее мало что значат. Так же, как вынужден это признать и для Родерика Уэллмана. Я слышал, как они оба об этом говорили». «Слышали? Очень интересно. Я всегда смотрю на подобные заявления с изрядной долей подозрительности». «Черт возьми, Пуаро! Неужели вам столь необходимо переворачивать все таким образом, чтобы снова и снова возвращаться к этой девушке?» «А я ничего не переворачиваю, все происходит само собой. Это как волчок на ярмарке крутится, крутится, а в конце концов показывает на одно и то же имя — Эленор Карлайл». «Нет!» — воскликнул лорд. Детектив печально покачал головой. «А у нее есть родственники в этой Карлайл?» — спросил он. «Сестры, кузины, отец или мать?» «Нет. Она сирота, одна на этом свете». «Какая патетика! Уверен, Балмер раскрутит этот факт на полную катушку. А кто же унаследует ее состояние в случае ее смерти?» «Не знаю. Никогда над этим не задумывался». «О таких вещах нельзя забывать», — назидательно сказал Пуаро. «Кстати, она написала завещание?» «Я не знаю», — неуверенно ответил врач, слегка покраснев. Эркюль Пуаро поднял глаза к потолку и соединил перед собой кончики пальцев. «Знаете, лучше бы вам рассказать», — заметил он. «Рассказать что?» «То, что не дает вам сейчас покоя, независимо от того, насколько опасно это может быть для Эленор Карлайл». «А вы откуда знаете?» «Знаю, знаю, вам не дает покоя какое-то происшествие, и лучше рассказать о нем мне, иначе я могу черт знает что подумать». «Честное слово, это полная ерунда». «Так и договоримся, но рассказать все равно придется». Медленно и нехотя Питер Лорд позволил Пуаро вытянуть из себя всю историю, как Эленор Карлайл заглядывала в окно коттеджа сестры Хопкинс и как она смеялась. «То есть она сказала: значит, ты пишешь завещание, Мэри? Смешно, очень смешно. И вы сразу же догадались, что у нее на уме в этот момент. Она думала, что, может быть, Мэри Джерард осталась жить не так уж долго». «Не знаю. Наверное, мне все это показалось», — ответил Питер. «Нет, это вам не показалось», — возразил Пуаро.